«Позвольте мне пояснить очень важное обстоятельство», — сказал Валандер. «Никто из его сотрудников, ни я и никто другой, ничего не знали об этой женщине, занимающей, судя по всему, немалое место в его жизни. Ее знал только один человек. Кто?» «Пока не могу сказать». Сунделюс посмотрел на Валандера. Взгляд его странным образом сделался одновременно сосредоточенным и отсутствующим. Валандер был совершенно уверен, Сунделюс нервничает. «Давайте оставим пока в покое эту незнакомку», — сказал Валандер. «Как вы встретились?» Сунделюса словно подменили. Теперь он отвечал неохотно, то и дело запинаясь. Валандер догадывался, что он затронул болезненную для Сунделюса тему. «Мы встретились... общих друзей. В Мальме». «И об этом есть запись в вашем дневнике?» «Я с трудом понимаю, какой интерес для полиции представляет, какие записи у меня в дневнике есть, а каких нет». «Ощетинился», — подумал Валандер. Фотография неизвестной женщины все изменила. Он осторожно двинулся дальше. «После этого вы начали общаться?» Сунделюс, по-видимому, понял, что его неожиданная агрессивность не прошла незамеченной. Теперь он был, как и в начале разговора, само дружелюбие. Но Валандер не оставляло чувства, что Сунделюсу трудно сосредоточиться на разговоре. Мысли его были где-то далеко. «Мы вместе наблюдали ночное небо. Иногда. Вот и все». «Где?» «Чаще всего за городом. Там, где небо действительно темное, особенно осенью. Например, Фюледалле». Валандер на секунду задумался. «Когда я первый раз вам позвонил, — сказал он после паузы, — вы были удивлены, что я этого не сделал раньше. Вы сказали, что это довольно странно, поскольку у Калли было не так много близких друзей. Вы были одним из них?» «Я прекрасно помню, что я сказал». «Но сейчас вы описываете вашу дружбу по-другому. Вы только иногда наблюдали ночное небо, и все. Ни он, ни я в душу друг другу не лезли». «Просто мне трудно представить, что это можно назвать близкой дружбой. И все же это было именно так». «Ну нет», — подумал Валандер, — «именно так не было. А как было, я пока не знаю». «Когда вы виделись в последний раз?» «В середине июля. 16-го, если точнее. Смотрели на звезды. Мы ездили в Вестерлен. Ночь была очень ясной, хотя лето — не лучшее время для астрономии. Как он держался?» Сунделюс склонил голову на бок. «Не понял вопроса?» «Он был таким, как всегда?» «Не говорил ничего необычного?» «Совершенно как всегда. К тому же, напомню, нас звезды обычно смотрят молча. Мы, во всяком случае, придерживались такого правила. А после?» «После мы не виделись». «Вы договорились встретиться?» «Он сказал, что уезжает на несколько дней. К тому же, мол, у него очень мало дел. Мы должны были созвониться в начале августа, когда он уйдет в отпуск». Валандер насторожился. «Через три дня после этого разговора Светберг уезжает на Бернсё. То, что сказал Сунделюс, подтверждает, что Светберг уже тогда, 16 июля, знал, что поедет на остров. К тому же Светберг заявляет Сунделюсу, что у него много дел и что уходит в отпуск в начале августа, в то время как уже несколько дней находится в отпуске». «Светберг врет», — подумал Валандер. «Сунделюсу, близкому приятелю, он не говорит, что в отпуске. Нам он не говорит, что ведет следствие. Первый раз за все время Валандер почувствовал, что где-то рядом верный путь. Но где? Пока неизвестно». Светберг привирал Сунделюсу. Тот, в свою очередь, привирает Валандеру. Но где-то же должна быть правда. Вот только как до нее добраться? Валандер поблагодарил Сунделюса за кофе. Тот проводил его до дверей. «Мы наверняка еще встретимся», — сказал Валандер на прощание. Сунделюс уже полностью овладел собой. «Я был бы очень благодарен, если бы вы заранее указывали время визита». Валандер пообещал непременно поставить его в известность. Прошел немного по Ведергренду и сел на скамейку около кафе «Водяной конь». В пруду плавали утки. Прокрутив в голове весь разговор, Валандер отметил в нем два критических момента. Первый, когда Валандер показал Сунделюсу фото Луизы, и второй — когда он понял, что собеседник лжет. Начнем с фотографии. Из равновесия Сунделюса вывел не сам снимок, а то, что он, Валандер, сказал по поводу десятилетнего тайного романа. «Может быть, все проще простого?» — подумал он. «Может быть, речь идет не об одном романе, а о двух?» Может быть, у Сведберга с Сунделиусом тоже были некие отношения? Что иногда возникавшие разговоры о гомосексуальных наклонностях Сведберга все же имели под собой основание? А Валандер набрал в горсть гравия и чуть разжал пальцы. Мелкие камушки заструились на землю. Сомнительно. Фотография женщины. К тому же Стуре Бьорклунд говорил очень уверенно. У Сведберга с Луизой были долгие и прочные отношения. В связи с этим, разумеется, возникает еще один вопрос. Почему Бьорклунд знал о ее существовании, а все остальные даже и не подозревали? Он отряхнул руки и встал. Вспомнил про рецепт в кармане и двинулся в аптеку. Пришлось немного подождать, прежде чем он получил выписанное Йорансеном лекарство. Потом поспешил в полицию, доставая рецепт, он обнаружил, что мобильник все это время был выключен. Он прибавил шагу. Все равно разговор с Сунделиусом был очень полезен. Не то чтобы внес какую-то ясность, но зато открыл какой-то новый, пока еще неизвестный им пласт. Эбба сказала, что его заспрашивались. Он попросил ее пригласить всех на совещание через полчаса. По пути в кабинет он наткнулся на Хансона. «Я тебя искал», — сказал тот. «Пришли кое-какие результаты из Лунда». «Дают медики дату?» «Похоже, да». «Пошли поглядим». Они направились в кабинет Хансона. По пути он с удивлением заметил, что таблички с именем Сведберга на двери его бывшего кабинета уже нет. Удивление быстро перешло в раздражение. «Кто распорядился снять табличку?» «Понятия не имею». «Могли бы дождаться похорон». «Похороны во вторник», — сказал Хансон. «Лиза сказала, что приедет министр юстиции». Валандер вспомнил эту решительную и уверенную в себе даму. Она часто выступала в печати и по телевидению. Попытался вспомнить ее имя, но безуспешно. Хансон быстро смахнул со своего стола билеты тотализатора и вытащил толстую пачку бумаг, присланных службой судебно-медицинской экспертизы Лунда. Валандер прислонился к стене и ждал, пока Хансон найдет, что ему нужно. — Ага. — Вот оно, — сказал, наконец, Хансон. — Начнем со Сведберга.